После отъезда Коли в военное училище я сменил на фабрике несколько видов работ, был запасным ткачом и подменял тех, кто не вышел на смену. Возил сработанный товар от станков к браковщикам, работал обметальщиком станков в ночную смену и под конец попал в молодежную комсомольскую бригаду, работая на четырех станках. У меня в душе было желание уехать куда-то, но комсомольских строек в то время еще не существовало. Только в конце зимы 1929 года меня сагитировали уехать на работу по заготовке дров в Вязниковский район нашей же области. Но это путешествие кончилось неудачей. Мы ничего не заработали и сумели вернуться назад, только продав часть одежды. В марте 1930 года, по совету брата, я подал заявление о приеме кандидатом в члены ВКПБ и был принят по первой категории, как рабочий от станка с шестимесячным кандидатским стажем. Мне была выдана кандидатская карточка, красная, длинная, больше партбилета. Секретарем нашей партячейки был демобилизованный из армии парень. Он очень умело руководил нами, направлял, учил работать с народом, посылал на различные задания, поддерживал нас. Членом партии я стал с ноября 1930 года. Пришел в райком партии, и там делопроизводитель, без всяких церемоний и поздравлений, выдал мне партбилет, в котором было написано «Примилов Анат Игнат». С таким партбилетом я прожил до обмена партдокументов в 1935 году. К этому времени я стал опытным ткачом. Мои станки работали безупречно. План выработки я перевыполнял на 10-15% и не давал брака. Работали мы тогда на двух сортах суровья. Делали меткаль-носитец и казенную бязь для нужд армии. Меткаль отправляли на узкие станки, и он получался шириной в 70 сантиметров, а казенная бязь вырабатывалась на широких станках и была более метра шириной. Бязь не всем доверяли ткать, но и платили за нее больше. В конце лета, ожидая вызова на рабфак, я получил печатную открыточку. Меня известили, что на рабфак я не зачислен. Нет мест. Наши места отдали кандидатам из национальных окраин страны. Потерян год. Я думал поступить в сельскохозяйственный техникум, но не решился. Не мое это было. Меня вызвали в дирекцию и вели беседу о том, чтобы я учился за счет дирекции на инженера-текстильщика. Но и это направление мне не нравилось. Текстильщиком я быть не хотел. Осенью пошел учиться в совпартшколу, но скоро отказался от этой учебы. Не нравились мне общественные науки. А вот когда примерно через месяц открылись курсы по подготовке в Ярославский пединститут, я с большой охотой пошел на них и учился с большим старанием. Срок обучения 6 месяцев. За это время мы должны были пройти программу девятилетки по математике, русскому языку и обществоведению. Занимались ежедневно по 4 часа, а по воскресеньям по 6. Осенью 1930 года на каникулы приезжал Коля Скворцов с товарищем. Он теперь учился на танкиста и был очень этому рад. А зимой со мной произошел тяжелый случай, повлиявший на мою жизнь и особенно на жизнь моего зятя. Он с семьей жил тогда в нашем доме и предложил мне продать кому-нибудь револьвер-наган рублей за 30-35. Ему очень нужны были деньги. Жили они с сестрой небогато, одежды не было, зарабатывали немного, помогать им никто не мог. Случайно я разговорился с обучающимся вместе со мной на курсах, парнем по фамилии Зайко. Он сказал, что у него есть револьвер системы Смит-Вессон, никелированный, дамский, в замшевом чехле, и к нему есть гильзы, которые можно приспособить под патрон малокалиберной винтовки. Мы договорились, что он отдаст мне свой револьвер, а я уступлю ему наган, и он доплатит еще 35 рублей. Это зятя устроило, и сделка состоялась. А спустя 2 месяца в нашем городе произошло ограбление инкассатора. Ударом болванки по голове его оглушили и забрали чемодан с деньгами в сумме до 10 тысяч. Преступление тогда не было раскрыто, но позднее выяснилось, что это сделал Зайко. Оружие ему требовалось для бандитских дел. На суде он заявил, что наган ему продал я. Это было весной 1933 года. Я уже был студентом. Меня вызвали в РКИ, где я рассказал, как было дело. Зятя уволили из органов НКВД. У моего брата отобрали Смит Вессон, переданный мной, а мне сделали хорошее внушение. Так кончилось увлечение оружием, так что мне остались футбол, велосипед брата, а зимой лыжи, да потом еще фотография. В конце марта 1931 года мне пришел вызов явиться в институт к 1 апреля. За два дня я получил расчет и выехал в Ярославль с плетеной корзинкой, в которую были уложены купленные по талону фабкома полуботинки, белье и тетради. Приехавших с наших курсов сразу распределили по желанию на факультеты, и большинство, включая меня, пошли на агрономический. Я хотел поступить на биологический факультет, но сюда приема не было. Необходимость подготовки требуемых специалистов диктовалась обстановкой. Институт носил название индустриально-педагогического и готовил преподавателей для ФЗС, фабрично-заводских семилеток. На нашем агрономическом факультете были профили животноводов и растениеводов, и меня уговорили пойти в животноводческую группу. Из наших ребят в нее записался я один. Мы изучали многие предметы, от педагогики и химии до полевого кормодобывания и немецкого языка. Метод обучения был особый, бригадный. Если кто в бригаде не сдавал зачета, то и остальным сдавшим зачет не ставился. Тогда не было современной пятибалльной оценки знаний. Каждый преподаватель по-своему определял оценки, и высшая у всех была различная. Вполне удовлетворительно, хорошо, очень хорошо. А вот отлично никто не ставил. Изучали мы и военное дело, которое преподавали командиры из гарнизона и военрук. Изучали оружие, винтовку, наган, рода войск и их вооружения. Сдавали зачеты по уставам, несли караульную службу. Военное дело изучали все студенты, даже негодные к строевой службе в армии. Я не любил этот предмет, но долг обязывал учить. Я учился, добросовестно нес караульную службу, сдавал зачеты. По 4 часа мы охраняли военный кабинет, в котором стоял станковый пулемет, хранились винтовки. В программу военной подготовки входили и военные игры. Нас строили по 4 в ряд и водили за город, где различными маневрами мы изображали сражающиеся стороны. Походы проходили с песнями. Начиная со 2 курса, я начал на полставки работать лаборантом на кафедре зоологии, но потом увлекся ботаникой и решил перейти в группу растениеводов. Декан дал согласие, обязав меня ликвидировать задолженность в пройденном этой группой материале, что не составило для меня труда. В свое время я догонял ФЗУ. Напряженная учеба чередовалась с разнообразной практикой в колхозах. Отработав очередную практику, я получил стипендию и собирался домой на каникулы, когда получил от отца письмо с сообщением, что друг моей юности, Коля Скворцов, погиб под Минском, попав под машину. Я долго не мог в это поверить, и только в 1934 году в Москве на курсах политсостава встретил сослуживца Скворцова, который был свидетелем того, как Колю сбил грузовик. Не сомневаюсь, что из Николая получился бы отличный офицер-танкист. Он был храбрым человеком, и если бы он дожил до Отечественной войны, то стал бы или героем, или сложил бы свою отчаянную голову в первых боях. Я продолжал учиться. Стипендии в институте установили большие, можно было получать и по 130 рублей в месяц. Но так как наш факультет не считался основным в институте, то потолок для нас установили в 110 рублей. Эту высокую стипендию я сохранил до конца учебы. В группе я был академуполномоченным и вместе с парторгом и комсоргом входил в руководящий треугольник группы. На окраине Ярославля возводился огромный комплекс резина асбестового комбината, целая система самостоятельных заводов, сажевый, кордный, шинный, механический, синтетического каучука и другие заводы. Завод синтетического каучука СК-1 был первенцем в СССР, и студенты всех вузов города часто работали на стройке. В июле 1932 года он вступил в строй. Синтетический каучук вырабатывали из картофельного спирта, и у причалов Волги стояли огромные баржи с картофелем. Мы ходили сюда на заработки по выгрузке мешков с картошкой. Нам платили 25 копеек за каждый вынесенный из баржи и высыпанный мешок картошки. Пустые мешки сдавали учетчику и тут же получали деньги. Мешки были тяжелые, картошка мокрая, у Волги грязно и воздух пропитан влагой. Спецовок у нас не было. Мы надевали углом на голову наиболее сухой мешок и на него уже клали мешки с картошкой. Голова и шея были хорошо закрыты, но спина все же была мокрой. Работая всю ночь, мы зарабатывали по 100 с лишним рублей и довольные шли в общежитие. Но третий курс мне закончить не удалось. Меня с другими коммунистами-студентами забрали на военные сборы. Мы выехали в гороховецкие лагеря. Стоящие среди сосновых лесов летние лагеря 18-й стрелковой дивизии, штаб которой находился в Ярославле. Из биологов-студентов туда попал я один, и мне было очень за это обидно, особенно потому, что недели за три до отъезда в лагеря судьба свела меня со студенткой-выпускницей нашего факультета, Валей Кузнецовой, которая жила в нашем общежитии. Первые уроки армейской жизни. В лагерях нас, троих прибывших студентов, направили в 52-й стрелковый полк, комплектовавшийся за счет ярославских запасников. Комиссар полка Осипов поручил нам проводить занятия по партийному просвещению. Занятия мы проводили раз в неделю и больше нас ничем не обременяли, поэтому время тянулось очень медленно. Здесь, в лагерях, располагались все части дивизии. Стрелковые полки были расположены в ряд за главной линейкой лагерей. Мелкие части располагались там, где им было удобнее обучать людей. Все части имели определенные места для купания в инженерном озере, заполненном водой в глубоком провале. Глубина озера составляла до 80 метров, и купаться разрешалось только в определенных местах. Переплывать озеро строго запрещалось, хотя ширина его не превышала 100 метров. В озере почти ежемесячно кто-то тонул. Через месяц комиссар полка назначил меня заведующим кабинетом массовой политической агитации. Кабинет находился в деревянном домике с широкими окнами и входом в середине, по сторонам которого были веранды. Вся территория вокруг кабинета была обставлена щитами с наглядной агитацией. Ленинские указания о чистке партии, закон об охране социалистической собственности, текст торжественного обещания красноармейцев. В кабинете были брошюры, газеты, журналы. Никто в кабинет не заходил. Здесь я проводил занятия с коммунистами. После, размышляя об этом, я понял, почему выбор в назначение завкабинетом пал на меня. Начальник политотдела 18 СД Сергеев, очень культурный и образованный человек, пользующийся большим авторитетом в дивизии, сам отбирал нас на работу в армии и проверял нас на практической работе в лагерях. Сергеев отобрал наиболее успевающих в учебе студентов, зная, что они не отстанут в учебе, побыв июнь-июль в лагерях. Он следил за нашей работой и опекал нас. Мое старание в работе, очевидно, было ему известно, что и послужило поводом рекомендовать меня к назначению заведующим кабинетом массовой политической агитации. Лагерные сборы красноармейцев продолжались 5-6 месяцев, но нам было объявлено, что нас взяли в лагеря только на 2 месяца, и мы с нетерпением ждали срока окончания сборов. Как-то перед отбоем мы втроем пошли в купальню полка. Здесь никого не было, лишь один человек одевался после купания. Мы начали раздеваться, и вдруг слышим: «Я запрещаю вам купаться!» Один из нас спросил: «А кто вы будете?» «Я комбат Пилсток». А откуда нам это известно? К тому же мы не подчинены вам. Как разошелся Пилсток. Оделся, видим, в петлице шпала. Значит, комбат. Мы все же выкупались, не обращая внимания на крики Пилстока. Тот рассердился и ушел. До нашего отъезда оставалась неделя. Но в воскресенье старшина роты, в которой мы жили, подошел ко мне и сказал: «Примилов, собирайся на гауптвахту под арест». Я спрашиваю: «За что?» «За пререкание с командиром полка». Да я его и не видел близко и не разговаривал с ним. Старшина был пожилым человеком, каких в дивизии было много из оставшихся в армии после гражданской войны. Он поверил мне и разрешил сходить к комиссару полка. Комиссара я не нашел и пошел в политотдел дивизии, и здесь попал прямо в кабинет начальника политотдела Сергеева. Он внимательно выслушал меня, написал записку комиссару полка Осипову и велел сейчас же передать ее. Комиссара Осипова я нашел в столовой, обратился к нему и подал записку. Не знаю, что там было написано, но Осипов прочитал и сказал мне: «Идите, отдыхайте». Я пришел и все рассказал старшине. Примерно через час он сказал мне, что гауптвахта мне отменена. По субботам в лагерях, в полковых клубах на открытых сценах устраивались выступления самодеятельности. Тогда этому виду культурной работы в дивизии уделялось очень большое внимание. Клубы всех трех стрелковых полков были расположены на одной линии, и можно было переходить от одного клуба к другому. Для посетителей были сделаны деревянные скамейки, расположенные полукольцами с постепенным повышением к задним рядам. Мы ходили на такие концерты. В субботу и воскресенье там показывали кино. Как-то после окончания кино, когда опустилась темная ночь, а территория лагерей освещалась бедно, я пошел к своей палатке и не мог ее найти, так как видел очень плохо. Куриная слепота. С трудом дошел до домика, в котором горел слабый свет. Это был штаб полка. Я попросил посыльного отвезти меня в палатку. Больше в одиночку. В кино я не ходил.